пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, 7 глава, мы прочитаем слова Иисуса Христа, 13 и 14 стих будем читать. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих читаю, слова Иисуса. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стих. Мы сегодня будем говорить с вами о двух путях. О пути, который ведет в погибель, и о пути, который ведет в жизнь вечную. Слова, которые вот мы сейчас с вами прочитали, произнес Иисус Христос, когда Он произносил свою Нагорную проповедь. Вообще, если вы хотите понять больше христианства, возьмите, прочитайте дома сегодня Евангелие от Матфея с 5 по 8 главы. Там говорится в начальных стихах 5 главе, что Иисуса Христа на горе окружало очень много людей. И Он, отверши уста Свои, кругу учеников начал учить людей, учеников, и говорил им: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут сынами Божьими. И там вот эти заповеди о блаженстве. Вы можете посмотреть и подумать. Бог говорит, что счастливый человек, который услышит Слово Господне, и это Слово придет в его сердце, и он поступит так, как говорит Бог. Уверовавшим Христос в этой Нагорной проповеди говорил так: «Вы соль земли, и вы свет этому миру». Важный момент, что верующий человек, который действительно стал христианином, он должен отличаться своей жизнью, поведением в семье, на работе от тех, которые еще не знают Бога. И Христос говорит, что вы свет и вы соль. Это важно, чтобы мы действительно были солью и светом для этого мира. В 7 главе, в 12 стихе Христос говорит интересные тоже слова Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними». Интересная мысль. Вот еще раз давайте подумаем. «Итак, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступайте вы с ними». Как обычно человек поступает со своими ближними? Ну, обычно. Я думаю, что большинство из нас живут по следующей схеме. Ты со мной хорошо, и я что? И я тоже хорошо. Ты со мной плохо, и я с тобой точно так же. Но интересно, как Христос говорит. Вот вслушайтесь. Итак, во всем, как хотите, не так, как поступают с вами люди, а как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Вот как хочешь, чтобы с тобой муж поступал, поступай так относительно его. Как ты хочешь, чтобы с тобой жена поступала, дети твои, твой отец, поступай так, как ты хочешь. Не так, как порой он поступает или она, а как ты хотел бы. Вот начни поступать так. И еще. В этой Нагорной проповеди Иисус сказал своим слушателям: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и это все земное приложится вам». Тоже интересная мысль. Сын Божий, который знает духовные законы, так вот Он говорит каждому из нас: вот начни искать прежде всего в своей жизни Царство Божьего, и все остальное приложится тебе. Я позабочусь о тебе так, что когда ты будешь искать Царство Божьего, то что есть, что пить и во что одеться, у тебя будет это. Более того, апостол Павел говорит, что и так, имея одежду и пропитание, будем какими? Довольными. Как вы видите, больше людей в этом мире довольных или недовольных? Ну, а еще один вопрос. А как вы думаете, вы лично больше довольны или недовольны чем-либо? Ну, вы так сказали, что я так и не понял. Понимаете? Скажите, правда, что мы очень часто бываем недовольными? Правда. Это правда. Но Христос говорит: ты начни. Начни, вот у тебя есть немного, Бог дал тебе. Начни быть человеком довольным. Как мало довольных людей. Как много людей с претензиями к ближним своим, к начальству, к мужу, к жене, к государству. И как мало людей довольных. Довольный человек довольный, что Бог дает ему. И вот Христос, когда сказал, ищи прежде всего Царство Небесного, Он имел в виду и тебя. Потому что практически пройдет это материальное и настанет духовное. Видимое – все временное, а невидимое – какое? Вечное. Многие проблемы наши заложены в нашем духе, в нашем больном сердце. Многие наши проблемы заложены. Христос говорит, вот ищи Царство Божьего. В Евангелии мы находим такие слова у апостола Павла, что Бог вывел нас из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. В этом мире духовно два царства. И между этими царствами постоянный конфликт. И каким бы ты дипломатом ни был, как бы ты ни пытался примирить эти два царства, не получится. Есть царство тьмы, хозяину у этого царства сатана. Есть царство Сына Божьего. Есть границы этих царств. Есть царь. У каждого царства есть своя конституция, которую ты обязан выполнять, если ты находишься в этом царстве. И все люди этого мира принадлежат к одному из этих, что дальше? Царств. И ты принадлежишь к одному из этих царств. Третьего не дано. Ты принадлежишь. И сегодня мы прочитали текст, где говорится о том, что есть широкие врата, ведущие в погибель. И есть тесные врата, ведущие в жизнь вечную. Так вот, в эти широкие врата и пространный путь, в это царство тьмы, многие люди, по словам Христа, входят. Я думаю, что вот, когда мы говорим о вратах, это акт нашей воли, это наше решение, куда мы пойдем. Вот в любую калитку мы решаем, входить в эту калитку или нет. В эти ворота входить или нет. Вот наше решение. Потому что человек, сотворен Богом, свободный. У него свободная воля. Некоторые говорят, ну почему Господь не сотворил так, чтобы я не грешил? Бог дает возможность тебе, как Его творению, выбирать добро и зло. Решать свою судьбу здесь на земле, где будешь вечность проводить. И ты должен конкретно решиться, где и как ты намерен провести свою жизнь, в царстве тьмы или в царстве Иисуса Христа. Это решение, от которого зависит практически многое в нашей жизни. Когда мы принимаем какое-то решение, мы начинаем действовать в сфере своего решения. Мы приняли решение и теперь действуем. Человек, который принял решение жить греховной жизнью, идти по пространному пути и находиться в царстве сатаны, он, практически принявший решение, начинает жить так. Вы когда-нибудь встречали, вот на воротах написано «Осторожно, злая собака», не? Бывает такая надпись. И мы знаем, что там проблема. Там проблема. Мне интересную мысль недавно сказали. Говорят, что люди до чего додумались. У них собаки вообще нету. Но они пишут «Осторожно, злая собака». И всякого мимо проходящего отпугивает одной уже что? Надписью отпугивает. Человек вообще интересное творение Божье. У него одна проблема есть в этом творении Божье. Лукаво сердце человека. И что? И крайне испорчено. И это относится ко всем жителям земли. На другой калитке мы можем найти другую надпись. «Мир входящему». И мы понимаем, что здесь, вероятно, хозяин очень миролюбивый. На одних воротах монастыря была надпись интересная. «Если Бог тебе враг, то кто тебе друг?» Подумай над этим. Если Бог тебе враг, то кто тогда является твоим другом? И вот на этих широких вратах, о которых мы сегодня с тобой говорим, есть различные надписи. Я хотел бы о трех из них сказать. Первая надпись, которая ведет на пространный путь, царство тьмы, примерно такая. «Живи в свое удовольствие. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Бери от жизни все, что можешь, потому что с каждым днем жизнь твоя приходит к концу, и ты должен успеть нажиться». И подпись «Похоть плоти». Другая надпись, чуть ниже, говорит следующее, что твое счастье только в материальном. И подпись «Похоть очей». И, наконец, третья надпись. «Ты умный человек, ты вообще исключительная личность, и ты многогранно можешь раскрыться только тогда, когда пойдешь по этому широкому пути, там тебе масса возможностей». И какова там подпись? Гордость житейская. И смотрите, это цитата из Евангелия. Апостол Иоанн говорит, «То, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот этими надписями и заманивают на этот широкий путь, на этот пространный путь в царство сатаны. Понимаете, очень удобно эти надписи находят отклик в нашей ветхой натуре. Дело в том, что когда Адам и Ева согрешили, мы стали все грешниками. Я, ты рождаемся в этот мир грешниками. И чуть позже вот эта ветхая натура находит отзыв в тех надписях. И мы чувствуем, что это наше родное, чувствуем, что это наше. И мы многие были на этом широком пространном пути. Теперь немножко о пространном пути, о пространной дороге я хотел бы поговорить. Грешникам, которые встали на этот пространный путь, у них нет никаких ограничений. Каждый из них избирает себе определенного идола и начинает служить этому идолу в своей жизни. Человек сотворен так, что он не может не делать двух вещей. Ты не можешь этого не делать. Не поклоняться и не служить. Вот этого ты не можешь не делать. Любой из тех несколько сотен людей, которые сидят в этом зале, каждый из них чему-то или кому-то поклоняется и чему-то или кому-то служит. И ты не исключение. Писание говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному что? Служи. У тебя нет выбора, поклоняться или не поклоняться, служить или не служить. У тебя нет выбора. У тебя есть выбор только кому. И ты должен определиться. Христос говорит, что этот мир прелюбодейный и грешный. Вы можете просмотреть Евангелие от Марка 8:38. Вот этот путь, там много прелюбодеяния и много греха. Как Библия вообще описывает вот этот путь пространный? Откройте, пожалуйста, Галатам, 5 глава, с 19 по 23 стих просмотрим. Послание к Галатам, 5 глава, слова апостола Павла. Он говорит: дела плоти известны, они очень известны. И, по сути, это пространный путь, описание пространного пути. Вот оно. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, подумай над этим, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. В этом перечне мы найдем также пьянство и бесчинство. Вот то, что встречается на пространном пути. И когда ты пошел по этому пути, ты будешь делать или все, или частично. Но ты не можешь в царстве тьмы жить свято и чисто. Потому что, если ты принял решение жить так, как подсказывают вот эти надписи, ты обязательно будешь жить так, вот как мы прочитали. Когда человек начинает жить примерно вот по этому списку, у него начинаются очень серьезные проблемы, очень серьезные духовные проблемы. Человек сначала начинает только пробовать, кто наркотик, кто пьянство, кто изменять жене, кто воровать. Вначале, а потом наступает момент, о котором говорит апостол Павел, послание к римлянам, 1 глава, с 29 стиха. Вот вдумайтесь, очень серьезный список. Это то, что человека обязательно постигает на этом пространном пути. Они, грешники, исполнены. Понимаешь? Сначала грех делал как бы в удовольствие, а теперь наступил другой момент. Теперь исполненный человек неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненный зависти, убийства. В одной только Украине делается 1 000 000 абортов каждый год. Это милые женщины убивают своих детей. Распри, обмана, злоречия. Клеветники, богохульники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот этот последний стих – это и есть дно греха. Вот смотрите, как тут сказано. Они знают, внутри совесть, это голос Божий, подсказывает им, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают, но и делающих одобряют. То есть иногда человек делает грех, но знает, это плохо. Совесть мучает, порой ночью не может успокоиться. Потом пытается договориться с собой, что по-другому жить нельзя, в такое время живем. Кто пытается водки залить это, кто пытается, ну, как-то погасить вот этот голос внутри. Но наступает момент, о котором Писание говорит, человек сожженной совести. Не только делает, но и делающих одобряет. Да правильно сделал, так и надо. Этот изменяет своей жене, а нормально, по-другому нельзя. Этот поступает очень подло с ближним своим, а такое время. Интересно, как ты его смог обмануть, правильно сделал. Дно греха, когда уже совесть отвергнута, когда человек после мучений внутренних совестью своей наконец заставил замолчать эту совесть и начинает жить, как живет, и одобряет тех, которые поступают грязно. Проблема этих людей, которые стали на путь греха, на пространный этот путь, в чем? Апостол Павел говорит, почему с ними случилось так, что они исполнены вот этих проблем внутри? Они не заботились иметь Бога в разуме, потому и предал их Бог превратному уму. Это послание к Римлянам 1:28, посмотрите. В чем их была проблема? Проблема их была в том, что надо было позаботиться, чтобы Бог был в разуме, чтобы заповеди Господни были в разуме, чтобы выполнять их, и тогда Бог не предал тебя, тогда ты не пошел. Но проблема, в чем проблема сама? Когда начинаешь заповеди Господни читать и примерять, а их еще и выполнять нужно, тогда ты чувствуешь, что это мешает тебе жить греховной жизнью. Скажите, пожалуйста, вот, например, одна заповедь, я спрашиваю родителей. Хорошая заповедь, почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Так хорошая или нет? Хорошая, хорошая заповедь. Другая заповедь Божья. Мужчины, только мужчины отвечают. Мужья, любите своих жен. Женщины, хорошая заповедь. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Все одинокие сказали хорошо. Понимаете, в чем проблема? Потому что, когда Бог говорит тебе выполнять, это напряжение воли, это надо отречься. Вы только что говорили, что хорошая заповедь, почитай отца и мать, когда вы стали родителями. А ну вспомни себя, когда тебе было 15 и 17. Какая мысль? Вот смотри, что происходит. Это очень важно. Свобода от Бога, от Божьих законов, и вот свобода от всех заповедей – это самая страшная греховная тюрьма. Я эту мысль повторю. Смотри, что получается. Чем больше мы с тобой свободны от заповедей, Господь, и чем больше мы живем свое греховное удовольствие, тем крепче кандалы на наших руках и ногах, тем крепче решетки и крепче двери нашей тюрьмы. Потому что самая крепкая тюрьма – это наше эго, эгоизм. И когда дьяволу удается загнать нас в эту тюрьму, чтобы мы в центре поставили свое «я» и начали служить ему, вот тогда достигнута его цель. Но что на этом пространном пути человек встречает? Римлянам 2:9. Вот вслушайся. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Что грешник встречает? Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Кажется, ну вот посмотрите, простейший пример. Но большинство славянских людей не обременяют себя ни Евангелием, ни посещением церквей. Живут как хотят. Ну, свободы море. Почему же они разводятся? Почему же у них проблемы с наркотиками и пьянством? Почему же они не могут жить в коллективах трудовых? Почему же? Потому что грешник ни с кем не может быть в мире. Он постоянно в состоянии войны, в своей семье, на работе, своими близкими, потому что внутри его идет война. Я читаю один из текстов Священного Писания. «Так как я, Бог, употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне». Понимаешь, какая ситуация? С этого пространного пути Бог постоянно человека зовет. И Бог говорит ему, слушай, брось эту жизнь, вернись на узкий путь. Но ты же уже пожил этой греховной жизнью. Может, достаточно? Может, хватит? Может, уже пришло состояние, о котором Христос говорит? Он пришел отпустить кого на свободу? Пока на этом пространном пути, греховном пути человек живет, и ему нравятся грехи, да больно, да скорбь и теснота, но удовольствие от греха выше, чем мучение от греха, пока человеку не до Бога, абсолютно не до Бога. Он будет идти, и у него две возможности на этом пространном пути. Или то, что сказал Бог, книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Бог говорит грешникам: «Воздам каждому по пути его и по плодам дел его». Или начинает воздаяние Божье преследовать человека. Или второй момент, желательный момент, когда человек, насытившись грехами, приходит и говорит: «Господи, Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Я уже был на этом пространном пути». Блудный сын из притчи Христа, он взял у отца деньги, пошел, промотал эти деньги, пиршествуя очень серьезно, блудил, друзей море, потому что когда денег море и друзей море, как деньги ушли и друзья куда-то делись. Потом пошел голодный, начал искать, где бы перекусить. Свинопасом нанялся. Для еврея быть свинопасом – это вершина унижения. И там, сидя у свиней, слушая их хрюканье, наконец сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу я, согрешил я. Согрешил я, Господи, против тебя и против неба, прости меня». На пространном пути бывают моменты, когда Господь человека ставит в такие условия, дает возможность. Ты хотел грешить? Греши. Но грех твой тебя ведь приведет к твоему банкротству. И во время банкротства ты можешь или покаяться, или... ПРГ очень страна обеспечена. 12 тысяч самоубийств. В Соединенных Штатах 20 тысяч каждый год самоубийств. Люди, которые вообще имеют абсолютно все. Их бедность, наш средний уровень. Но они уходят из жизни. Почему? Потому что грех не только разлагает человека, его здоровье, его семью. Вовнутрь приходит одиночество, чувство вины, пустота приходит. Бессмысленно этой жизни приходит. Почему? Потому что, это Августин Блаженный еще сказал, что душа всякого человека христианка, и она не успокоится, пока не встретится со своим Творцом. Ты не можешь быть самодостаточным. Тебя не удовлетворит в этом мире ничто абсолютно, кроме Бога. Бог хочет, чтобы ты покаялся и пришел к Нему. Из этого царства тьмы приди и скажи: «Господь, я уже нажился той жизнью». Греховные удовольствия приведут тебя к разочарованию, приведут тебя обязательно к этому. Писание говорит: нет мира нечестивым. Так говорит Библия. Но та же Библия говорит, что если человек не покается, есть гиена огненная, ад, и там будет плач и скрежет зубов, и это навечно. Понимаешь, можешь верить Богу, можешь нет, но проверь свою жизнь. Вот оглянись назад, впереди уже может меньше, чем прожито. Проверь, как она прожита. Придет момент, мы вчера были на похоронах, пришел момент, о котором сказали: человек умер. И обо мне когда-то скажут: он умер. И о тебе тоже скажут: он умер. Понимаешь, как ты прожил эту жизнь? Не прошел ли ты мимо цели? Грех — это взято из греческих понятий. Это когда воин стрелял мимо цели. Говорили: грех, мимо цели прошло. Так вот, не прошла ли жизнь твоя мимо цели? Теперь немного о тесных вратах, ведущих жизнь вечную. Сказано, что там широким путем идут многие. А тут, говорит, немногие находят его. Эти пути рядом проходят. И можно перейти. Это тоже важный момент. Как с пространного пути на узкий. Можно с узкого перейти куда? На пространный. Можно тоже. Почему? Потому что Бог говорит человеку: ты решай. Я буду говорить тебе, вот это ведет к этому, вот это ведет к этому, а ты решай, как ты будешь поступать. На воротах, ведущих в жизнь вечную, тоже надпись. Вот она: исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Но есть там и другая надпись: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это слова Христа. Тоже надписи. И тоже ты можешь решить, идти туда тебе или нет. На узкий путь попадает тоже через решение. Человек принимает решение: я буду веровать, я покаюсь, я начну менять свой греховный образ жизни. Достаточно. Я сейчас хочу принять решение служить Богу. Это воля. Наше время – это время безвольных людей, которые, ну, если это принимает решение, это влечет за собой определенные нагрузки, напряжения определенные. Ну, зачем? Пусть как оно идет, так и идет. Но тебе сегодня придется принять решение. Это Пилат еще, когда ему провели Христа, он сказал одну интересную фразу. 2000 лет назад пятый прокуратор Иудеи сказал интересную фразу. Он сказал: «Что вы хотите, чтобы я сделал со Христом?» И они закричали. Что закричали? «Распни его, распни! Не нужен!» И тебе придется сегодня отвечать на этот вопрос. Что ты хочешь сделать со Христом? У тебя есть две возможности. Принять его как личного спасителя и не только как личного спасителя. Вот первое, не так сложно покаяться. Хотя иногда и покаяться сложно. Некоторые мне рассказывают, говорят, вот когда наступает момент покаяния, призыв, ноги как будто прилипли к полу, ноги свинцовые делаются, умом все понимаю, сдвинуться не могу. Внутри какая-то страшная борьба происходит. Потому что демоны не хотят, чтобы ты покаялся и спасся. Так вот, у тебя есть возможность или покаяться и принять Иисуса Христа личным спасителем, но это еще не так сложно. Второе более сложнее, потому что оно во времени растянуто, чтобы он стал владыкой твоей жизни, владыкой твоего сердца. Многие христиане принимают Иисуса как спасителя, но когда он говорит, что я не только спаситель твой, я владыка, а если владыка, я хочу в твоем сердце навести порядок. Я хочу, чтобы ты, покаявшись, бросил грехи, потому что ты каким-то удивительным образом в себе сочетаешь и покаяние, и греховную жизнь. А Бог с этим не согласится. Когда ты идешь к покаянию, да, ты грешник, и мы все грешники были, но когда ты принял Иисуса Христа как личного спасителя, он говорит: я же твой господин. Я не хочу, чтобы ты ходил в эти греховные места. Я не хочу, чтобы ты смотрел порнографию. Я не хочу, чтобы ты жил этой греховной жизнью. Ты должен поменять своих друзей, потому что Богу не все равно, кто твои друзья. Потому что есть один духовный закон, от которого ты не убежишь. Худые сообщества развращают и добрые нравы. Богу не все равно, кто твои друзья. Имей друзей, которые любят Бога, благочестивых друзей, и ты научишься благочестию. Если ты будешь иметь друзей распутных, они тебя научат распутству. Таким образом, братья мои и сестры, в чем узость этого пути? В отличие от пространного пути, где каждый себе владыка, на узком пути владыкой души становится Иисус Христос. И Писание говорит, смотри, как говорит Писание: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Или еще: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот в чем узость пути. Узость пути не только в том, что когда ты каешься, у тебя начинаются проблемы в твоем доме, неверующие друзья, близкие твои говорят: ну куда ты пошел, и начинается напряжение. Это одна сторона дела. Есть другая сторона дела, что Бог начинает менять твой характер, мой характер. А это уже больно. И потому истинное христианство заключается не только в покаянии, что очень важно, и это первый необходимый шаг принятия Иисуса Христа в свое сердце. Но истинное христианство заключается в том, что Бог начинает менять наш характер. Христос говорит о себе: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Сегодня у тебя будет возможность войти на этот узкий путь. У тебя будет возможность сегодня прийти к Богу и сказать: «Господи, я хочу покаяться. Господи, начинай изменять характер мой, потому что мой характер – это большая проблема для меня и для моих близких. В моем характере очень много проблем». Евангелие от Луки, 13 глава, в 23 стихе. Мы читаем: «Пришли ученики ко Христу и говорят: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Интересная мысль. Многие что будут делать? Искать и не смогут. Почему? Потому что в этом мире есть такое понятие, как время. Пророк Исаия от лица Господня говорит такие слова: «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Да обратится к Господу, и Он помилует его. Смотри, ищите Господа, когда можно найти Его. Есть время, когда твое сердце еще не ожесточилось до такой степени, что ты сказал в своем сердце, а что людям, то и нам. Есть время, когда еще при тебе здравый ум, и ты можешь решить, где будет твоя душа проводить вечность. Есть время, когда Дух Святой стучит в твое сердце и говорит тебе, слушай, ну достаточно уже. Милость моя ж не вечная. Есть красная линия, после пересечения которой ты уже не сможешь покаяться. Не сможешь покаяться. И Бог говорит, ищите, когда можно найти. Призывайте, когда Он близко. И дальше идет суть покаяния. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Проблема многих покаявшихся, что они не оставляют помыслы свои. Мысли греховные, а хочет жить свято, а оно не будет так. Каковы мысли в душе у человека, таковы слова его и такие пути его. И потому я сейчас бы, братья мои и сестры, хотел бы еще последнюю мысль сказать. Я уверен, что уже музыкальная группа приготовила песню. Я хотел бы сказать следующее. К концу веков Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он взял на Себя грех мира, твой и мой грех. Он был распят, и Он воскрес в третий день. И теперь всякий грешник, который хочет вступить на этот узкий путь, и войти в Царство Сына Божьего, он может это сделать через покаяние. Ты можешь сегодня прийти во время песни этой и сказать, Господь, прости меня. Господь, я хочу, чтобы в моей жизни менялось. Мне достаточно уже этого пространного пути. Я хочу, чтобы ты пришел. А когда Бог приходит в сердце, Он приносит с собой умиротворение и рай в сердце. Таким образом, давайте встанем сейчас. И я просил бы тех, которые хотят покаяться, выйти сюда наперед и совершить молитву покаяния. Уходи с пространного пути, пока Бог зовет тебя. Беги к Нему, потому что Он любит тебя. Беги, иди к Нему, потому что Он даст тебе возможность быть в царстве возлюбленного Сына Своего. Пожалуйста, во время пения каждый грешник, любая грешница может прийти и раскаяться в своих грехах. Бог говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Выслушайте меня внимательно. Придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Итак, пожалуйста, кто хочет покаяться, можете пройти наперед. Посмотри, как горит свеча и наполнит ее горенье, что напрасно народ кричал, распиная Христа на древе, и на сердце опять печаль, и сомненья опять тревожит, догорает в руке свеча, но согреться душа не может. Посмотри на крест и все увидишь, все поймешь, люби, внимая, там за грех твой льется кровь святая. Иди к Богу, зовет и любит тебя. Оставляя лишь боль и небы, ты все думал, что жизнь — игра, за которой не смотрит небо. Было много ли слов и дел, но не в силах поверить. Чудо, ты увидеть любовь хотел, Бог зовет тебя, иди в покаяние. Если Дух Святой касается твоего сердца, и ты думаешь, что делать, покайся, приди к Богу. Это самое правильное решение в твоей жизни. Не погасла еще свеча, воскрешая любви горенье, можно заново жизнь начать. У креста преклонив колени.